Глава 280. Ванфэй, капризная и избалованная, это была ловушка, целью которой, очевидно, являлась Лин Чуцзю. Именно поэтому, прежде чем потерять сознание, Мэн Лафужинь специально подчеркнула, чтобы семья Мэн ничего не говорила об этом Лин Чуцзю, но, если семья Мэн ничего не скажет Лин Чуцзю, они не смогут решить эту проблему. Трое братьев Мэн не стали ничего сообщать Лин Чуцзю, но они не препятствовали Мэн Эрфужинь и Мэн Саньфужинь, когда те заговорили об этом несчастье. Все-таки семью Мэн постигла великая катастрофа. Все это случилось из-за Лин Чуцзю, хоть они ее и не винили. Речь Мэн Эрфужинь была прервана Мэн Дафужинь. Однако Мэн Саньфужинь тихо произнесла: «Мы не хотим втягивать тебя в это дело, Чуцзю, но если ты не пойдешь, боюсь, что эти дети умрут». «Чуцзю, мама сказала, что это дело не имеет к тебе никакого отношения. Похититель уже забрал наших детей, но он также хочет, чтобы ты пошла в долину Горного Ветра. Они хотят получить еще один рычаг для сделки. Даже если ты пойдешь, мы не уверены, что они отпустят детей». Мэн Дафужинь тоже переживала за своего ребенка, но она не смела забыть слова старой госпожи. С тех пор, как она взяла в свои руки управление семьей, к ней относились как к богине. Все-таки ее лично обучала Мэн Лафужинь. «Тетя, если вы так говорите, значит, вы мне не доверяете». Услышав требование похитителя, Лин Чуцзю поняла, что он на самом деле хотел заполучить ее. Семья Мэн была вовлечена в это только из-за нее. «Я не это имела в виду. Враги забрали наших детей. Мы ясно понимаем, что мы некомпетентны». Когда Мэн Дафужинь сказала эти слова, ее глаза покраснели, а худенькое тело слегка задрожало. Из-за этих новостей заболела ее свекровь. Несколько мужчин в ее семье были ранены. Будущее семьи легло на ее плечи. Она не была такой решительной, как старая госпожа, она не была уверена, что выдержит это. Когда три брата Мэн услышали это, они склонили головы и вздохнули. Мнут только мягкую хурму. Если бы они не были некомпетентны, разве похитители выбрали бы для этого их вместо семьи Линь? Лин Чуцзю принадлежала к семье Линь и была связана с ней куда теснее. «Чуцзю, уже поздно, тебе пора возвращаться». Слезы скатились с глаз Мэн Дафужинь, но ее голос был гораздо холоднее, чем прежде. Мэн Эрфужинь и Мэн Саньфужинь тихо плакали в стороне. Они больше не решались произнести ни слова, а только кусали губы и сдерживали печаль в сердце. Семью Мэн охватила скорбь, не только потому, что старая госпожа заболела, но и потому, что их детей забрали. В таком случае Лин Чуцзю могла пойти домой, но она должна была взять на себя ответственность за причиненные беды. «Дяди, тети, можете быть спокойны, через три дня я пойду в долину Горного Ветра, чтобы разрешить эту проблему», торжественно поклялась перед всеми Лин Чуцзю, чтобы принести свои извинения. Три брата Мэн не проронили ни слова, тогда как лица Мэн Эрфужинь и Мэн Саньфужинь прояснились. Только Мэн Дафужинь остановила Лин Чуцзю. «Чуцзю, нет, ты Сяванфэй. Сяванъи на это не согласится. Как может Сяванъи позволить своей жене подвергнуть себя опасности ради своих родственников по материнской линии? Сяванъи сказал, что я должна нести ответственность за свои дела. Это мое дело. Мне не нужно, чтобы он вмешивался». Лин Чуцзю вдруг подумала, что холод Сятинья могла пойти и на пользу. «Я не верю, что Сяванъи не рассердится. Тебе не нужно расстраивать Сяванъи из-за семьи Мэн». Лин Чуцзю была оставлена семьей Линь. Теперь это делала и семья Мэн. Если Лин Чуцзю потеряет поддержку Сяванъи, она останется ни с чем. Любой человек в столице сможет притеснять ее. «Тетя, не волнуйся, я знаю, что делать. Дяди, не стоит беспокоиться, мои двоюродные братья вернутся домой невредимыми, пусть даже я всего лишь отрезанный ломоть и бессильная женщина». Лин Чуцзю не сказала вслух последние фразы, а просто ушла. Вся Ванфу, как только Лин Чуцзю вошла в ворота, домоправитель Цао поприветствовал ее. «Ванфэй, Ванъи хочет вас видеть, он сказал, что хочет, чтобы вы пришли к нему, как только вернетесь». «Я умоюсь и пойду к нему». От того, что она плакала, на лице Лин Чуцзю все еще были следы слез, а ее глаза покраснели. Она выглядела довольно неловко. Домоправитель Цао остановил Лин Чуцзю и повторил свои слова. «Ванъи сказал, что хочет видеть вас немедленно. Откладывать нельзя. В любой другой день Лин Чуцзю непременно подчинилась бы. Сятинья уже видел ее в таких смущающих ситуациях, так что с того, если она еще больше опозорится. Но сегодня она была зла, и ей ни на кого было выплеснуть свой гнев. А теперь Ся Тинья и домоправитель Цая наступили на эту мину. Лин Чуцзю медленно подняла голову и холодно посмотрела на домоправителя Цая. Затем она отчетливо произнесла: «А если я сначала умоюсь?» Каждое слово звучало неестественно тяжело, и в этот момент ее мягкие безмятежные глаза были полны гнева, как будто она могла взглядом разорвать людей на части. Ее вид был, несомненно, ужасен. Домоправитель Цая испугался, он отступил назад и склонил голову. «Ван Фэй, пожалуйста, не усложняйте жизнь своему старому рабу». Их Ван Фэй была пугающей, но Ван Е пугал еще больше. «Усложнять?» Губы Лин Чуцзю изогнулись в подобии насмешки. «Если это называется усложнять, то что, по-вашему, вы делаете со мной?» Несмотря ни на что, Лин Чуцзю оттолкнула домоправителя Цая и сказала: «Не стойте у меня на пути, я буду делать то, что хочу, не указывайте мне». Домоправителя Цая застало врасплох то, что Лин Чуцзю толкнула его. К счастью, хотя Лин Чуцзю и была рассержена, она не прикладывала большой силы. Домоправитель Цая упал, но не ушибся. «Ван Фэй, Ван Фэй!» Домоправитель Цая тут же поднялся и поспешил за Лин Чуцзю. Когда охранники увидели это, они преградили Лин Чуцзю дорогу. «Ван Фэй, Ван Е хочет вас видеть!» Все Ван Фу слова Ся Тинья были словно императорский указ. Никто не мог его нарушить. Гвардейцы Ся Ван Фу не были такими мягкотелыми, как домоправитель Цая. Они крепкие и сильные, поэтому когда они встали перед Лин Чуцзю, она не могла пройти прочь с дороги. Лин Чуцзю была зла. Ее абрикосовые глаза, казалось, пылали огнем. Когда охранник увидел, что Лин Чуцзю ведет себя так жестко, он немного удивился. Он не знал, что ему делать, поэтому лишь медленно проговорил: «Ван Фэй, Ван Е хотел вас видеть. Почему бы вам сперва не повидаться с Ван Е?» Лин Чуцзю это не смягчило. «Я сказала, отойдите с дороги. Вы меня не расслышали? Ван Фэй, не вынуждайте нас». Охранников переполняли эмоции. Они обычно следовали приказам своих Ван Е и Ван Фэй. Так что, естественно, они знали, что отношение Ван Е к их Ван Фэй в последнее время изменилось, но это не означает, что их Ван Фэй позволено не слушаться приказов Ван Е. «Вынуждать вас? Верно, вы можете убить меня». Лин Чуцзю сделала шаг вперед и приблизилась к охраннику. Охранник в шоке отступил назад. «Ван Фэй, этот подчиненный делает это для вашего же блага. Ван Фэй, если вы будете вести себя капризно и избалованно, вы только расстроите Ван Е. Для моего блага? Кто ты такой, чтобы говорить, что это для моего блага? Какое у тебя право решать за меня? Ты забыл, кто я?» Она что, была слишком добра, что стража Ся Ван Фу не уважает ее даже для виду? Для ее же блага, если подумать, какой охранник в столице скажет своему господину, что он действует ради его блага? Эти люди вообще знают, кто их хозяин? Мять мягкую хурму, обижать только слабых. Глава 281. Признание и забота. Внезапная перемена в Лин Чуцзю испугала охранников Ся Ван Фу. Они знали, что у их Ван Фэй была сильная сторона. Они видели, как она справилась с теми назойливыми учеными и подавила высокомерие Лин Сяна. Однако они думали, что она способна на это, только потому что имеет поддержку Ся Ван Фу. Без Ся Ван Фу разве Лин Чуцзю сможет выжить в столице? Так считали не только гвардейцы Ся Ван Фу, но Су Ча и Лю Бай тоже. Без Ся Ван Фу Лин Чуцзю было не выстоять. Следовательно, в Ся Ван Фу считалось, что Лин Чуцзю уместно хорошо себя вести. Она никогда не осмеливалась противостоять их Ван Е, потому что она не могла позволить себе потерять его поддержку. Лин Чуцзю могла быть надменной снаружи, но она не могла быть надменной внутри. Однако в этот момент охранники наконец поняли, что ошибались. Причина хорошего поведения их Ван Фэй, похоже, заключалась не в том, что она нуждалась в Ся Ван Фу, и не в том, что она без него не выживет. Гвардейцы в шоке вспомнили, как в последнее время их Ван Е к Лин Чуцзю внимателен, что заставило их чувствовать, будто они сделали что-то не так. Гвардейцы склонили головы, а их старший произнес: «Ван Фэй, этот подчиненный был слишком смелый и оскорбил вас. Этот подчиненный готов принять любое наказание. Уйдите с дороги». Голос Лин Чуцзю был хриплым. Ей казалось, что она вот-вот заплачет, чувствуя слабость. С этими словами стражники не посмели снова остановить ее и просто пропустили. Лин Чуцзю не удалилась с важным видом. Она просто молча ушла, но в ее фигуре читалась печаль. Каждый шаг казался ей тяжелым, но все же был очень твердым. Домоправитель Цая, который стоял позади Лин Чуцзю, несколько раз хотел выступить вперед, но он не решился сделать это. Ему казалось, что их Ван Фэй переменилась. Однако он не знал, была ли эта перемена к лучшему или к худшему. Домоправитель Цао не смел слишком много задумываться об этом. Он торопливо пошел к Ся Тинья и доложил ему обо всем, что произошло. Услышав доклад, Ся Тинья промолчал. Домоправитель Цао добавил: «Ван Е, Ван Фэй кажется очень грустной, вы утешите принцессу, я знаю, вы можете идти». Ся Тинья не поднял головы, пока не дочитал бумагу, которая была у него в руках. Небрежно отложив лист, он произнес: «Тигр наконец обнажил свои клыки, это хорошо, трусливая Ван Фэй не может поддержать Ся Ван Фу. Из-за характера Лин Чу Цзю, без его защиты она только отступит, даже если ее загонит в угол». Лин Чу Цзю ждала только, чтобы домоправитель Цао принес ей таз с водой, но вместо этого он снова и снова преграждал ей дорогу. Лин Чу Цзю была готова лопнуть от гнева. Она пошла прямо в свой двор. Она не только умылась, но и переоделась. Послонявшись там и сям и прогулявшись по дорожке взад-вперед, Лин Чу Цзю встретилась с Ся Тинья через час. «Ван Е, я тебе для чего-то нужна?» — прямо спросила Лин Чу Цзю, как только вошла в комнату. Ее тон отличался от ее обыкновенной мягкости. «Что такое? Ты сердишься?» Ся Тинья поднял голову и увидел, что глаза Лин Чу Цзю были красными. Он знал, что случившееся с Мэн Ла Фужинь сильно потрясло ее. Ся Тинья не умел утешать людей, поэтому он просто выпалил: «Не грусти, со старой госпожой все будет хорошо. Ван Е, не смеши меня, моя бабушка лежит в постели парализованная. Если только я не повстречаю бессмертного бога, она останется в таком состоянии до конца жизни». Все-таки Лин Чу Цзю не могла сдержать слез, и, чтобы не дать им скатиться, она посмотрела наверх, из всех сил стараясь вернуть их обратно. Он в первый раз кого-то утешал, но его попытки пресекли на месте. Ся Тинья на мгновение потерял дар речи, он не знал, что сказать, поэтому он только откашлялся и сказал: «Эти люди, которые оскорбили тебя сегодня, я позволяю тебе разобраться с ними». Из-за этого он ждал Лин Чу Цзю около часа. Однако он совсем не сердился. Лин Чу Цзю это должно удовлетворить, верно? «Нет, они меня не оскорбили. Они ведь исполняли твои приказы». Лин Чу Цзю справилась со слезами на глазах и посмотрела на Ся Тинья. Затем она снова спросила: «Ван Е, ты что-то хотел?» Ся Ван Е нахмурился. Когда он увидел, что Лин Чу Цзю не хочет ходить вокруг да около, у него не осталось выбора, кроме как упомянуть о своем основном вопросе. «Дело семьи Мэн. Я не буду беспокоить Ван Е этим делом. Это наша семейная проблема. Моя семья, это мое дело, и я за него отвечаю». Ся Тинья открыл было рот, но Лин Чу Цзю его перебила. Судя по ее тону, она явно рассердилась. Увидев, что Лин Чу Цзю в плохом настроении, Ся Тинья, который сам обычно был в плохом настроении, не мог не разозлиться. «Лин Чу Цзю, ты что, мне перечишь? Кто дал тебе смелость вести себя передо мной так дерзко? Не думай, что только потому, что я хорошо к тебе относился, ты можешь вести себя так безрассудно». Лин Чу Цзю была очень милой. Он действительно к ней привязался и на самом деле считал ее своей женой. Однако это не означало, что он собирался баловать ее. Его женщина не должна быть высокомерной и невежественной. «Я тебе не перечу. Как ты и сказал, ты правда хорошо обращался со мной в последнее время». Лин Чу Цзю не отрицала факты. Она не знала, в чем была причина такого поведения Ся Тинья, так что она не стала больше ждать и прямо спросила: «Ван Е, ты стал так хорошо ко мне относиться ко мне, потому что я запала тебе в сердце. КХМ, КХМ». Ся Тинья никогда не думал, что Лин Чу Цзю задаст такой прямой вопрос. Он чуть не поперхнулся, когда услышал его, поэтому откашлялся и сказал: «Ты моя жена». Он признал, что она его жена, так что она неизбежно должна быть в его сердце. «Тогда, я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь?» Лин Чу Цзю задала другой вопрос. Уши Ся Тинья покраснели, но он не дал ей утвердительного ответа. Он только воскликнул: «Лин Чу Цзю, я хочу поговорить с тобой о семье Мэн и о том, как тебе следует поступать, разве это не очевидно? Глупая женщина, давай поговорим сначала об этом, а потом обсудим мою семью. Ван Е, я тебе нравлюсь, ты поцеловал меня в тот день, потому что я тебе нравлюсь». Иногда надо говорить открыто, чтобы они стали ясны. Она хотела знать, стоит ли ждать от этого чего-то. «Это важно, ты моя жена, разве поцеловать тебя было странно?» Ся Тинья был очень раздражен. «Есть некоторые вещи, которые мужчина не может сказать, только потому, что мы муж и жена, и ты видишь во мне свою жену. Ее отношения с Сятинья были больше похожи на отношения хозяина и слуги. Когда это я не видел в тебе свою жену, заметив изумленное выражение лица Лин Чуцзю, Сятинья был вынужден добавить, я не убил тебя, признал, что ты Ся Ванфэй, разве это не доказательство того, что я считаю тебя своей женой? Если бы я не считал тебя своей женой, думаешь, я оставил бы тебя в живых? Если бы он хотел отнять жизнь Лин Чуцзю, ему нужно было бы лишь поднять руку. Однако, когда ее нужно было спасти, он выехал из столицы, несмотря на то, что его раны только что исцелились. Не думая о своей репутации, он погнался за ней и вернул. Когда ей требовалась помощь, он отодвинул в сторону свою обиду на императора и сопроводил ее во дворец. Разве он недостаточно хорош для нее? Так почему же сейчас эта женщина задает такие глупые вопросы? Она просто глупая и беспомощная. Глава 282. «Отблагодаришь меня позже». Лицо Сятинья ничего не выражало, но от его тела веяло морозом. Разумеется, в этот момент он был недоволен, или, если точнее, он был очень недоволен этой темой. Лин Чуцзю не обращала внимания на гнев Сятинья. Она мягко спросила. «Итак, Ванье, я тебе не безразлична, верно?» К сожалению, это не безразличие было слишком поверхностным, поэтому она чувствовала себя так неуверенно. Уши Сятинья покраснели, и он холодно ответил. Он боялся, что Лин Чуцзю слишком возгордится, и поэтому добавил. «Хоть я тебя и признаю, тебе не стоит слишком гордиться. Ты должна показать, что достойно находиться под моим крылом. Моя женщина не должна лишь прятаться за мужчиной и ждать, что он будет ее оберегать. Хотя я в состоянии тебя защитить, в этом мире у меня слишком много врагов, которые любят доставлять неприятности. Всегда будут случаи, когда у меня не будет для этого возможности. Только если ты научишься выживать, ты сможешь жить счастливо. Ты также должна научиться решать проблемы самостоятельно. Я могу помочь тебе, но не буду все решать за тебя. Несмотря на пол, некомпетентным людям не место рядом со мной». Сятинья высказал все это на одном дыхании. Каждое предложение звучало холодно и безжалостно, как будто они не были мужем и женой, но в голосе все равно чувствовалась слабая забота. Лин Чуцзю не знала, что именно она чувствует. Она получила ответ, которого хотела. Она была уверена, что Сятинья заботится о ней и немного любит ее, но требования Сятинья были слишком высоки, и ей не хотелось нести такой груз на своих плечах. Почему Сятинья считает, что она захочет быть женщиной, достойной его? Ее любовь к Сятинья еще не достигла той точки, где она готова ради него на все. Вздохнув, Лин Чуцзю кивнула. «Ванье, я понимаю. Меня зовут Тинья. Тебе больше не обязательно называть меня Ванье». Сятинья всегда был недоволен, когда Лин Чуцзю называла его так, но у него никогда не было шанса сказать об этом вслух. «Хорошо, я запомню, однако это был только титул». Лин Чуцзю это не слишком заботило. Когда они закончили обсуждать личные дела, Сятинья снова заговорил о своем главном деле. «Насчет семьи Мэн, я нашел кое-что об этом, взгляни». Сятинья взял папку со стола. Лин Чуцзю собиралась забрать ее, однако она увидела, что Сятинья встал и, обойдя вокруг стола, подошел к ней. «Лин Чуцзю, хоть я и строг с тобой, я все равно не позволю тебе делать то, что за пределами твоих возможностей». Он хотел, чтобы Лин Чуцзю росла, а не лишилась жизни. «Ты хочешь, чтобы я поблагодарила тебя, Тинья?» Ее последнее слово звучало с таким тоном, который невозможно было выразить. В глазах Сятинья мелькнула улыбка. «Отблагодаришь меня позже». Услышав слово «позже», Лин Чуцзю не могла не замереть. Она знала, что Сятинья не вкладывал в это никакого подтекста, но будучи отравленной интернетом, она не могла остаться безразличной. КГМ, разумеется, ее мысли тоже не были чисты. Лин Чуцзю слегка прокашлялась, чтобы скрыть свое смущение. Сятинья не знал, что с ней случилось, поэтому спросил участливо. «Что случилось?» «Ничего такого, я просто поперхнулась, хотя это объяснение было не очень удачным. Разве она могла сказать правду?» Лин Чуцзю не собиралась признаваться. Она взяла бумагу из рук Сятинья и стала изучать. Она не заметила, что они с Сятинья оказались очень близко друг к другу. Если бы Сятинья сделал шаг вперед, он мог бы прижать ее к столу. Увидев информацию, собранную Сятинья, Лин Чуцзю почувствовала благодарность. Семья Мэн не обнаружила ничего касательно сегодняшнего дела, однако Сятинья нашел. При том, что он был очень занят своими делами, он все равно провел расследование. «Спасибо», — Лин Чуцзю поблагодарила Сятинья. «Он действительно принял это близко к сердцу. Я много раз говорил тебе, что не принимаю словесной благодарности». Увидев, что Лин Чуцзю улыбается, Сятинья отшутился. Он знал, почему Лин Чуцзю была счастлива. «Это плохо», — Лин Чуцзю подняла голову и обнаружила, что стоит между Сятинья и его столом. Она сразу же заметила опасность. Сятинья был пойман врасплох. В одно мгновение Лин Чуцзю проскользнула мимо него. Она подняла бумагу и сказала: «Я должна послать эти хорошие новости семье Мэн, чтобы порадовать бабушку». После этого она исчезла, как дым. Сятинья повернулся и оперся на стол, качая головой и улыбаясь. Он знал, что Лин Чуцзю была расстроена из-за болезни бабушки. В этот раз он ничего не станет делать. Лин Чуцзю слишком много думала. Хорошие новости, о которых говорила Лин Чуцзю, заключались в том, что Сятинья выяснил, что руки трех двоюродных братьев, присланные семье Мэн, не принадлежали им. Это, несомненно, была отличная новость для семьи Мэн. В конце концов, именно когда Мэн Лафужин увидела три окровавленные руки своих внуков и услышала, что враг хочет Лин Чуцзю в обмен, ее хватил удар, и она потеряла сознание. Лин Чуцзю, которая только что вышла из кабинета, поняла, что ей нужен был кто-то, кто доставил бы послание семье Мэн. Сятинья сказал, что она была ему дорога, но это не значит, что она могла просто призвать любого из Сяванфу. Что мне делать? Вернуться и попросить Сятинья? Лин Чуцзю колебалась, некоторое время она раздумывала, стоит ли ей вернуться или нет. Однако теневой страж, которого отправил Сятинья, молчаливо вышел из тени и преклонил перед ней колено. «Ван Фэй, этот слуга пришел увидеть вас». Когда кто-то внезапно выскочил перед ней, Лин Чуцзю испугалась. Она смогла отреагировать, только когда собеседник представился. «Вы тот, кто тайно меня защищает». На самом деле Лин Чуцзю имела в виду следить за мной. Этому подчиненному было приказано защищать Ван Фэй и служить ей, снова представился теневой страж. Лин Чуцзю кивнула. «А значит ли это, что я могу попросить вас что-нибудь для меня сделать?» «Да», — ответил страж. Лин Чуцзю задала еще один вопрос. «Так ваш господин Ван Е или я? Прежде моим господином был Ван Е. Теперь моя госпожа только Ван Фэй. Только что Ван Е передал его Ван Фэй. Как хороший брат и просто сочувствующий, он признался. Значит, в будущем вы будете слушаться только моих приказов, даже если я велю вам убить Ван Е, верно?» Лин Чуцзю недоумевала, зачем Сятинья дал ей такого телохранителя. Если она действительно сможет использовать его, это станет неудобно. «Да», — теневой страж ответил без колебаний. Верность теневых стражей не подлежала сомнению. «Прекрасно». Лин Чуцзю понравился шаг Сятинья. «При мне находится только один теневой страж. Если я попрошу вас сделать кое-что для меня, кто защитит меня? При вас находится еще четыре теневых стража, Ван Фэй. Они будут ответственны за безопасность Ван Фэй, хотя он был теневым стражем. Он только наполовину работал в этой должности. Разумеется, были другие люди, которые наблюдали за ней». Лин Чуцзю не ожидала, что Сятинья будет настолько хорош. «В таком случае, помогите мне послать это известие семье Мэн». Лин Чуцзю нашла человека, который мог отнести новость. «Слушаюсь». Теневой страж взял бумагу и немедленно ушел. Лин Чуцзю наблюдала, как теневой страж удалялся, потом она еще раз взглянула в направлении кабинета и быстро ушла. Она воспользуется тем временем, пока Сятинья еще не было в ее комнате, чтобы прочитать письмо ее матери. Глава 283. Сомнения. Как на ладони, когда Лин Чуцзю вернулась в свою комнату, она не спешила приводить себя в порядок. Вместо этого она отослала Чунь Си и Цуси, сказав, что хочет побыть одна. Чунь Си и Цуси не решились вести себя дерзко. Их отношение к ней стало более уважительным, чем прежде. Даже их тон теперь был более смиренным, чем когда-либо, чего Лин Чуцзю не ожидала. Среди людей Сяванфу новости распространялись, как пожар. Они узнали о ссоре между Лин Чуцзю и охранниками. Поэтому, хоть Чунь Си и Цуси не знали всех деталей, они были достаточно умны, чтобы понимать, что не стоит сейчас провоцировать Ван Фэй. В комнате больше никого не было, но Лин Чуцзю все равно чувствовала себя не в своей тарелке. Она знала, что в каждом углу ее дома были теневые стражи, которым полагалось защищать ее. Чтобы избежать каких-либо осложнений, Лин Чуцзю сняла верхнюю одежду и легла прямо в постель. Теневые стражи, которые защищали ее, не решались вынюхивать что-либо в ее комнате, когда она принимала ванну или спала. Усевшись на кровати и скрестив ноги, Лин Чуцзю достала письмо и жетон. Лин Чуцзю положила жетон рядом с собой и разорвала конверт. Письмо было желтого цвета, оно было запечатано много лет назад. Теперь бумага была хрупкой, и ее легко было повредить. Текст внутри тоже немного расплылся и стал трудночитаем. Письмо было коротким, оно содержало всего несколько сотен слов. Упомянуто было немногое. В нем говорилось лишь, что, если Мэн Лаофужин умрет, она не должна оставаться в стране Востока. И если она попадет в беду, она должна попросить императрицу отправить ее в Центральную империю. С этим жетоном в руке она сможет без проблем въехать в Центральную империю. И семья Линь из Центральной империи позаботится о ней. Если же все будет хорошо, то ей не придется ехать в Центральную империю, и она может просто счастливо жить на Востоке. В конце письма было написано, что ей не следует слишком доверять словам Линьсяна. Она должна поступать, согласно своим собственным суждениям. И, кроме Мэн Лаофужинь, она не должна верить никому. Дочитав письмо, Лин Чуцзю поняла, что еще сильнее запуталась. Потому что ее мать, похоже, вовсе не оставила ей никакой полезной информации. Она оставила ей лишь слова, от которых не было никакой пользы. Не слишком доверять словам Линьсяна, Лин Чуцзю серьезно задумалась над этим предложением, а затем над отношением Линьсяна к ней. Лин Чуцзю подумала о возможной ситуации. Может быть, она не дочь Линьсяна? Во мне ведь нет собачьей крови, верно? Рука Лин Чуцзю на письме сжалась, письмо в ее пальцах рассыпалось на части. Лин Чуцзю торопливо разжала руку, но письмо уже рассыпалось по постели, став полностью нечитаемым. Ничего нельзя было разобрать. Вот и хорошо, оно мне больше не нужно. Лин Чуцзю, глядя на горку порванной бумаги, казалась слабой. Она молча припомнила все, что было в письме, и задумалась, не упустила ли чего-нибудь. Но, с чисто классическими китайскими письмами, даже если бы она снова и снова смотрела на письмо, она лишь едва поняла бы его смысл. Для нее было почти невозможно его дословно воспроизвести. «Забудь об этом. Если у меня будет шанс поехать в Центральную империю, я с этим разберусь. Лучше оставить это на потом. Если я не смогу в этом разобраться, значит, это не так уж и важно. Я привыкла быть одна». Лин Чуцзю наклонилась и собрала разбросанные обрывки. Потом она бросила их в медный тазик сбоку. Она добавила в него воды. Лин Чуцзю видела, что порванная бумага в тазике совершенно не подлежала восстановлению. После того, как она прибралась, чтобы удостовериться, что ничто не сможет вызвать подозрений, Лин Чуцзю снова осмотрела комнату. Потом она позвала Чунься и Цуси. Две служанки помогли ей помыться и переодеться. На этот раз Ся Тинья пришел как раз вовремя. Лин Чуцзю только что вышла из ванны, и ее волосы все еще были мокрыми. Ся Тинья поднял руку, чтобы Чунься и Цуси удалились. Затем он взял на себя их незаконченную работу и высушил волосы Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не была польщена, но в глубине души она почувствовала облегчение. И как только ее волосы были высушены, она сказала: «Чжинчжу и остальные, кажется, уже оправились от ран». «Ммм», невнятно ответил Ся Тинья. Он никогда не обращал внимания на такие вещи. Лин Чуцзю не поняла, что Ся Тинья имел в виду. Потом она вдруг вспомнила о теневых стражах, поэтому спросила: «Ты можешь снова отдать мне тех четверых? Ты недовольна этими двумя?» Ся Тинья откинулся на кровати и небрежно спросил. Лин Чуцзю поняла, что Ся Тинья не понимает, что она имеет в виду. Поэтому она прямо сказала: «Я говорю, отдай их мне, как ты отдал мне теневого стража. Ты не боишься использовать людей, которых я к тебе послал?» Лин Чуцзю всегда была осторожна. Неужели она не думает, что он намеренно приставляет к ней людей? «Я верю тебе, разумеется». Она не волновалась из-за них. В конце концов, разве есть другие полезные люди, кроме тех, что выбрал Ся Тинья? «Ладно, я позволю им прийти к тебе завтра», — великодушно пообещал Ся Тинья. В конце концов, речь шла всего лишь о четырех слугах. Однако он также не забыл и извлечь пользу для себя. «Я еще не принимал ванну, кто поможет мне принять ванну?» Лин Чуцзю притворилась, что не понимает, что Ся Тинья подразумевал, и спокойно сказала: «Чуньси, Цуси, войдите. Разве когда тебе прислуживают во время купания, это так приятно?» «Нет», — Ся Тинья холодно отказался и встал. Затем он прошел к ванной. Когда он проходил мимо Лин Чуцзю, то взглянул на нее и сказал: «Глупая женщина». «Ха-ха», — хихикнула Лин Чуцзю. Она отвернулась и опустила голову, пытаясь не проронить ни звука. Когда Ся Тинья закончил, Лин Чуцзю уже легла в постель, но досаднее всего было то, что она уже уснула. Что ж, было видно, что сегодня она физически и морально устала. Свет в комнате еще горел. Ся Тинья стоял перед кроватью и долго смотрел на фигуру Лин Чуцзю. Он отвел взгляд лишь тогда, когда почувствовал легкую боль в глазах. Затем он повернулся, чтобы задуть свечи. Однако он увидел маленькие кусочки бумаги на краю кровати. Ся Тинья поднял клочочек бумаги и увидел два иероглифа, написанные сверху. Увидев их, он не мог не нахмуриться. Центральная империя. По случайности, Ся Тинья был хорошо знаком с этими иероглифами, поэтому мог догадаться, что они означали. Ся Тинья внимательно посмотрел на обрывок бумаги у себя в руке. Почерк был прекрасным. С первого взгляда можно было увидеть, что писала женщина. Бумага была старой и пожелтевшей. Было очевидно, что это было написано много лет назад. Эта вещь была определенно не из Ся Ванфу и не из семьи Линь. Это должно было быть что-то, что Линь Чуцзю получила от семьи Мэн. Когда что-то случилось, семья Мэн торопливо позвала к себе Линь Чуцзю. Возможно, это было не для того, чтобы Линь Чуцзю помогла спасти своих двоюродных братьев. Линь Чуцзю имеет какое-то отношение к Центральной Империи? В глазах Ся Тинья вспыхнуло подозрение. Потом он посмотрел на Линь Чуцзю, которая свернулась калачиком в углу кровати. Он не сводил с нее взгляда, не зная, что и думать. Вскоре Ся Тинья вернулся в норму, и по щелчку его пальцев бумажка из его руки полетела к свече на столе. С треском свеча потухла. Ся Тинья лег в кровати и обнял Линь Чуцзю сзади, после чего со вздохом произнес: «Линь Чуцзю, не дай мне повода оставить тебя». Женщина в постели не пошевелилась, совершенно его не слыша. На следующий день все было как обычно. Когда Линь Чуцзю проснулась, она не увидела Ся Тинья. Они, похоже, спали отдельно, и Линь Чуцзю не почувствовала ничего подозрительного. Даже если она нравится Ся Тинья, даже если он к ней неравнодушен, она не должна ожидать, что он будет у нее как на ладони и станет вести, как нормальный мужчина. Глава 284. Организация. Начальная демонстрация силы между Линь Чуцзю и Ся Тинья, похоже, возникло молчаливое взаимопонимание. Помимо передачи своей жене новостей, которые он обнаружил в тот же день, Ся Тинья больше не спрашивал ее о деле семьи Мэн. Линь Чуцзю тоже ничего не просила. Хотя Линь Чуцзю не полностью понимала характер Ся Тинья, она знала, что этот мужчина гордый и высокомерный. Если он хотел что-то дать, она могла лишь принять это. Но если он не хотел, было бесполезно просить его, он ни для кого не шевельнет и пальцем. Когда Линь Чуцзю встала, она пошла в больницу. Она сменила детям послеоперационное лекарство. Затем, удостоверившись, что дети в порядке, она пошла к семье Мэн. Благодаря новостям, присланным Линь Чуцзю накануне, атмосфера в доме Мэн стала гораздо лучше. Состояние Мэн Ла Фужинь тоже немного улучшилось по сравнению с вчерашним днем. Мэн Да Фужинь узнала, что Линь Чуцзю приехала, и вышла встретить ее у ворот. «Чуцзю, спасибо тебе за вчерашнее», — все в доме паниковали. Никто не осмелился проверить новости об инциденте. Если бы не информация, которую прислала Линь Чуцзю, их семья не пережила бы следующий день. «Я ничего не сделала. Первой тете не стоит волноваться об этом». По правде говоря, Мэн Да Фужинь сегодня была более любезной, чем раньше, поэтому и Линь Чуцзю старалась быть добрее. Первая тетя, как там бабушка? Когда мама услышала, что дети в порядке, она почувствовала себя гораздо лучше. Теперь она немного может говорить, но все еще не может двигаться. Вчера вся семья очень боялась потерять своих детей. Когда они узнали, что дети здоровы, то смогли сосредоточиться на болезни старой госпожи. «Я собираюсь навестить бабушку. Сегодня Лин Чуцзю приехала главным образом для того, чтобы повидать старую госпожу». Мэн Да Фужинь лично сопровождала Лин Чуцзю во двор старой госпожи, когда внезапно она вспомнила: «Сегодня утром твоя». Лин Фужинь приезжала нанести визит, но мама ее прогнала. В конце концов, она оставила Вантин. Лин Чуцзю кивнула, однако ее шаги не замедлились, что указывало на то, что это было ей известно. Она знала, что Мэн Ла Фужинь прогонит Лин Фужинь, но позволит Линь Вантин остаться. Линь Вантин тоже была внучкой старой госпожи. Мэн Ла Фужинь не хотела запятнать репутацию Линь Вантин. Если у нее будет подобающий титул, ее жизнь в столице будет гораздо проще. И Мэн Эр Фужинь, и Мэн Сань Фужинь были во дворе старой госпожи. Увидев Линь Чуцзю, Они обе подошли ближе поблагодарить ее. Мэн Эрфужинь поблагодарила Лин Чуцзю от всего сердца, но просила Лин Чуцзю не говорить старой госпоже о том, что вчера произошло. Мэн Лафужинь могла говорить всего по несколько слов, ей лучше не слышать больше ничего шокирующего. Старая госпожа не позволяла им впутывать Лин Чуцзю в дело их детей. Если старушка узнает о вчерашнем, она выгонит их из дома. Кроме Мэн Лафужинь, Лин Чуцзю не трудилась угождать никому в семье Мэн. Когда она услышала слова Мэн Эрфужинь и Мэн Саньфужинь, Лин Чуцзю совсем не удивилась. «Вторая тетя, будьте спокойны, я знаю, что делать». Лин Чуцзю только ступила в переднюю дверь со своей аптечкой, но услышала звук буддийского писания. Лин Чуцзю знала, что не стоит беспокоить людей в такое время, поэтому она остановилась и подождала снаружи. Лин Чуцзю была незнакома с буддийским писанием, она не знала, что Лин Вантин читает. Но три госпожи семьи Мэн имели очень хорошие представления. Они знали, что Лин Вантин только начала читать, и что этот стих очень длинный. Так что можно было не сомневаться. Это был способ Лин Вантин насолить Лин Чуцзю. В обычное время Мэн Дафужин не потрудилась бы влезать в дела этих двоих. Но сейчас она надеялась на помощь Ся Ванъи в спасении детей, поэтому разве она могла позволить Лин Чуцзю ждать снаружи? Мэн Дафужинь потянула Лин Чуцзю за рукав, показывая, чтобы она вышла первой. Когда они вдвоем вышли, Мэн Дафужинь прошептала: «Вантин закончит через час». Хотя она не сказала ничего прямо, Лин Чуцзю поняла значение слов Мэн Дафужинь. Лин Чуцзю улыбнулась и сказала безразличным тоном: «Я бы хотела повидать дядю, не знаю, есть ли у него свободное время». Это была одна из причин, по которым Лин Чуцзю пришла к семье Мэн. Она была одна, и существовало много вещей, которые невозможно было сделать в одиночку. «Конечно, я отведу тебя туда». Мэн Дафужинь не была слишком умной, но она догадалась о намерениях Лин Чуцзю. Кто бы ни был их врагом, это все-таки было их семейное дело. Если они смогут разобраться с ним сами, Ся Ванъи не будет смотреть на них свысока. Хотя их семье не везло, они пытались не полагаться на других людей, насколько это было возможно. Трое братьев Мэн были вместе. Они думали над тем, что сделать, чтобы спасти своих детей до истечения трехдневного срока, чтобы им уже не пришлось идти в долину горного ветра. Но идея была очень хорошей, но трудновыполнимой. Даже Ся Тинья не смог выяснить, кто за всем этим стоял, так что же говорить о них. Трое братьев Мэн хмурились все больше и больше. Когда они увидели, что пришла Мэн Дафужинь с Лин Чуцзю, они немного удивились. Они смогли отреагировать, только когда Лин Чуцзю поприветствовала их, и торопливо ее прервали. «Чуцзю, что ты здесь делаешь? Что-нибудь случилось?» Мэн Ши заговорил первым, выразив свое волнение. Трое братьев Мэн не были знакомы с Лин Чуцзю и не знали о ее предпочтениях. Однако вчерашнее событие показало им, что Лин Чуцзю за человек. Они чувствовали, что обязаны ей, поэтому в их взгляде присутствовало уважение. Лин Чуцзю вспомнила, что Ся Тинья говорил о ее трех дядях. Он сказал, что, хотя они не сильны, они были очень способными среди своих сверстников и надежными людьми. Лин Чуцзю не стала ходить вокруг да около и спокойно сказала: «Дядя, я пришла сегодня к тебе, потому что хочу кое о чем тебя попросить». «В чем дело? Только скажи». Хотя Мэн Ши был полон вопросов, он не отказывался. Лин Чуцзю достала рисунки из рукава и подала их Мэн Ши. «Дядя, я хочу попросить тебя помочь мне изготовить партию таких вещей. Сделайте их в точности в соответствии с чертежами. Они нужны мне к завтрашнему дню, я буду их использовать». «Это». Мэн Ши взял рисунки и рассмотрел их один за другим. Он осознал, что не понимает ни одного из них, но знает, что это такое. «Это что, оружие?» Глаза Мэн Ши округлились от ужаса. Он был рожден в военной семье. Хотя он не трогал оружие, когда был молод, он знал о нем больше, чем кто-либо. Ему было совершенно ясно, что на рисунках Лин Чуцзю было оружие. «Да, дядя, эти вещи нельзя никому передавать. Я хочу взять их и использовать для самообороны», — холодно сказала Лин Чуцзю, отчего сердце Мэн Ши затрепетало. Мэн Ши смог выдавить из себя лишь одну фразу: «Чуцзю, будь спокойна, дядя знает, что делать». Ему просто хотелось передать эти рисунки императору, чтобы они могли воссоздать эти вещи. Но слова Лин Чуцзю дали ему понять, что эти вещи ему не принадлежат. Если предоставит эти рисунки императору, то больше никогда не смогут обратиться к Лин Чуцзю за помощью. «Я верю тебе», — Лин Чуцзю улыбнулась и сделала жест Мэн Ши, чтобы он убрал чертежи. «Дядя, вдобавок к подготовке этого оружия, я также хочу заранее послать людей в долину Горного Ветра, чтобы сделать некоторые приготовления». «Чу Цзю, что ты хочешь сделать?» Видя уверенность и спокойствие Лин Чу Цзю, Мэн Ши понял, что у Лин Чу Цзю наверняка есть идея. Он хотел помочь как можно скорее. Глава 285. Манипулировать и уничтожить. После обсуждений Лин Чу Цзю и Мэн Ши не торопились уходить. Они задержались на полчаса, чтобы попить чаю. Они ушли, только когда вошла служанка и сообщила, что Лин Ван Тин закончила читать буддийское писание. Лин Чу Цзю встала и отправилась с Мэн Да Фужинь и тремя братьями Мэн. Когда старая мама увидела Мэн Да Фужинь с четырьмя другими людьми, она с сожалением произнесла: «Госпожа, юная мисс Ла Фужинь только что уснула». После часа прослушивания буддийских писаний, Мэн Ла Фужинь, которая хорошо себя чувствовала, рано уснула. К тому же ситуация также немного успокоилась. Когда Лин Ван Тин услышала об этом, она посмотрела на Лин Чу Цзю с провоцирующей улыбкой. Она хотела, чтобы Лин Чу Цзю приехала сюда напрасно. «Ну и каково это?» Лин Чу Цзю не посмотрела на старую маму. «Я просто хочу увидеть бабушку, проверить ее пульс, потом я уйду». Ей не обязательно было целый день читать молитвы, чтобы показать свою любовь и заботу. «Юная госпожа, прошу», старая мама проводила Лин Чу Цзю и странно посмотрела на Лин Ван Тин. Она знала, что Лин Ван Тин нарочно делала это, но, так как она была лишь слугой, она не могла ничего сказать. Три брата Мэн не сильно задумывались. Когда они услышали, что Мэн Ла Фужинь спит, они просто остались ждать снаружи. Лин Чу Цзю на самом деле не собиралась проверять пульс старой госпожи, она хотела использовать медицинскую систему, чтобы проверить состояние Мэн Ла Фужинь. Они сказали, что старая госпожа взбодрилась, но ее физическое состояние было очень плохим. Диагноз медицинской системы по-прежнему оставался таким же, как и вчера. Ее состояние совсем не улучшилось. В отношении изменения состояния человека западная медицина несопоставима с китайской. Поэтому Лин Чу Цзю не дала старой госпоже никаких лекарств. Когда она узнала, что старая госпожа прошлой ночью хорошо спала, она ушла. «Чу Цзю, с мамой все в порядке?» — обратился к ней Мэн Ши. Но Лин Чу Цзю не успела и рта раскрыть, как Лин Ван Тин грустно произнесла: «Сестра, бабушка в порядке, твои медицинские навыки превосходны, ты, несомненно, сможешь вылечить бабушку, ведь так, сестра, бабушка так страдает, как ты можешь просто стоять на коленях у постели и ничего не делать?» В громким стуком Лин Ван Тин неожиданно опустилась на колени перед Лин Чу Цзю. «Сестра, я умоляю тебя, пожалуйста, спаси бабушку, Ван Тин на коленях просит тебя, ты теперь можешь спасти бабушку?» Когда Лин Ван Тин говорила, то пыталась схватить Лин Чу Цзю за юбку и прижаться к ней. Лин Чу Цзю была довольно восприимчивая и отодвинулась в сторону, чтобы избежать руки Лин Ван Тин. Лин Ван Тин не ожидала этого, поэтому упала на землю. «Сестра», Лин Ван Тин грустно посмотрела на Лин Чу Цзю. Лин Чу Цзю взглянула на Лин Ван Тин и усмехнулась. «К счастью, мы дома, иначе семья Лин была бы опозорена». «Да, Ван Тин, что ты делаешь? Сейчас же встань». Помимо Лин Чу Цзю, в зале находились только три брата Мэн. Увидев, что Лин Ван Тин вдруг скорчилась на полу, Мэн Ши опешил. Он торопливо подал своему младшему брату знак, чтобы тот помог Лин Ван Тин. «Ван Тин, вставай быстрее!» Мэн Сань Лай выступил вперед, желая поднять Лин Ван Тин, но та отказалась. «Дядя, я хочу просить свою сестру спасти бабушку». «Глупость. Разве тебе нужно просить сестру спасти маму?» В этом отношении Мэн Сань Лай понимал ситуацию лучше, чем Мэн Ши. Он не догадался об этом раньше, но сейчас он ясно видел намерение Лин Ван Тин. Лин Ван Тин нарочно это делала. Если Лин Чу Цзю не сможет вылечить Мэн Ла Фужинь, несведущие люди могут подумать, что она не старалась. С другой стороны, если она преуспеет, вся заслуга все равно достанется ей. В таком юном возрасте она могла все это просчитать. Она действительно была так же одарена, как его вторая сестра. Глаза Мэн Сань Лая вспыхнули отвращением. Несмотря на это, он поднял Лин Ван Тин. «Девушкам положено быть изящными, нечего так просто вставать на колени перед людьми. Несведущие люди могут подумать, что мы тебя обижаем». Было видно, что Лин Чу Цзю уперлась и стояла на своем. «Дядя, я делаю это ради бабушки». Лин Ван Тин казалась грустной, она не ожидала, что ее дядя скажет ей такое. Губы Мэн Сань Лая искривились. Однако, думая о том, как Лин Сян благоволит Лин Ван Тин, он не мог не сдержать свой гнев. «Мы все знаем, что ты хорошая внучка, но стоять на коленях сейчас бесполезно, они все хорошо понимали болезнь их матери, она была неизлечима». «Я знаю, дядя», Линь Вантин не решалась склонить голову, она лишь признала свою ошибку. Поднявшись, она подошла к Линь Чуцзю ближе и сказала: «Прости, сестра, я просто очень переживаю за бабушку, я не подразумевала ничего иного. Пожалуйста, не принимай близко к сердцу». Линь Чуцзю не скрывала своего недовольства. Она с отвращением посмотрела на Линь Вантин. «Линь Вантин, я помню, что говорила тебе прежде не называть меня сестрой. Я чувствую отвращение каждый раз, когда слышу это. Тебе лучше звать меня Ся Ванфэй». Линь Чуцзю не дала Линь Вантин возможности заговорить снова. Она немедленно добавила: «Я знаю, что ты любишь бабушку, но ты обратилась не к тому человеку. У меня нет медицинских навыков, чтобы вылечить бабушку. Однако божественный доктор Мо наверняка знает выход. Ради любви к бабушке, почему бы тебе не пойти и не попросить божественного доктора Мо вылечить бабушку?» Линь Чуцзю изначально планировала обратиться к божественному доктору Мо, но она не могла найти способа это сделать. Теперь же, когда Линь Вантин спровоцировала ее, та не должна винить ее за то, что она поступила так же. Манипулирование, она тоже может ним пользоваться. Мо, божественный доктор Мо, Линь Вантин была ошеломлена. Ей даже захотелось выкопать яму и похоронить себя. Линь Чуцзю кивнула с улыбкой. «Да, превосходные медицинские навыки божественного доктора Мо известны во всех четырех странах. Боюсь, Ван Е оскорбил божественного доктора Мо, так что даже если я пойду туда, божественный доктор Мо не согласится. Но теперь, когда ты здесь, я спокойна. С твоей добротой и любовью, я уверена, божественный доктор Мо не откажет тебе вылечить бабушку». Мэн Ши не знал, что происходит, но он почуял запах пороха в разговоре Линь Чуцзю и Линь Вантин. Однако, когда он услышал, что божественный доктор Мо может вылечить Мэн Лафужень, он возбужденно сказал: «Как я мог забыть, что божественный доктор Мо сейчас на востоке? Вантин, иди и попроси медицинского совета божественного доктора Мо. Если божественный доктор Мо осмотрит маму, у нее может появиться шанс на выздоровление». Мэн Сань Лай странно посмотрел на Линь Чуцзю, после чего произнес: «У Вантин доброе сердце, дядя благодарит тебя. Если болезнь мамы будет излечена, ты станешь героиней для нашей семьи, дядя». Линь Вантин казалась очень смущенной. Она знала, что сейчас не может отказаться, поэтому сдержанно ответила: «Я непременно пойду просить совета божественного доктора Мо. Думаю, лучше идти до захода солнца, так почему бы тебе не пойти сейчас? Другим людям нельзя входить в тюрьму, но для дочери Линь Сяна это определенно будет легко. Кто-нибудь, подойдите». Линь Чуцзю взяла инициативу на себя и прямо приказала слугам семьи Мэн подготовить карету Линь Вантин. Линь Вантин хотела отказаться, но Линь Чуцзю прервала ее: «Тебе ни к чему волноваться, благодаря репутации наследного принца, божественный доктор Мо точно тебе не откажет». Хлоп, Линь Чуцзю хлопнула в ладоши, и появился теневой страж. Теневой страж появился перед Линь Чуцзю. Трое братьев Мэн не поняли, что произошло, но они услышали, как Линь Чуцзю сказала: «Сопроводите вторую молодую госпожу в храм Дали. Помните, вы должны удостовериться, что вторая госпожа благополучно доберется. Подождите, пока она закончит свои дела, и сопроводите ее назад». Другими словами, Линь Чуцзю собиралась следить за Линь Вантин от начала и до конца. Она не даст ей шанса просить о помощи. Глава 286. Обида и молчание. Хотя Линь Чуцзю не знала силы теневого стража, она полагала, что люди Сятинья будут в состоянии защитить Линь Вантин. Отослав теневого стража, Линь Чуцзю больше не обращала на это внимания, оставшись в компании трех братьев Мэн. Помимо сближения со своими тремя дядями, Линь Чуцзю также хотела понять их характеры. К счастью, в течение разговора три брата Мэн не говорили ничего плохого, выражая только доброжелательность, чем Линь Чуцзю была вполне довольна. В конце концов, им предстояло сотрудничество в важном деле. Если они не будут лояльны, как они ей помогут? В этом мире только Мэн Лафужень безоговорочно ей помогала. Кроме доброй старой госпожи, никто не поддержит ее просто так. Вздохнув, Линь Чуцзю взяла чашку со столика, но обнаружила, что чай в ней остыл, он больше не был горячим. Через полчаса вошла служанка семьи Мэн и доложила, что Линь Вантин вернулась. Линь Чуцзю встала и с улыбкой спросила: «Вантин удалось пригласить божественного доктора Мо?» Третий дядя, Почему бы нам не выйти и не пригласить Ван Тина и божественного доктора Мо? Мэн Шия и Мэн Эрлая, недолго думая, согласились. В свою очередь, Мэн Саньлая догадался о причине. Он был уверен, что Лин Чуцзю делает это нарочно, но промолчал. По сравнению с Лин Чуцзю, Лин Ван Тин была куда хуже и по манерам, и по характеру. Пусть даже за ней стоят Лин Сян и наследный принц, он боялся, что Лин Ван Тин все равно не соперница Лин Чуцзю. Трое братьев Мэн вышли из зала, так что, естественно, три госпожи Мэн последовали за ними. Когда они вышли, то узнали, что Лин Ван Тин не удалось пригласить божественного доктора Мо. Мэн Ши так надеялся, так что никто не решался заговорить, боясь наступить на мину. Когда подошли Лин Чуцзю и остальные, Лин Ван Тин уже входила в ворота. Увидев, что Лин Ван Тин вся грязная и с всклокоченными волосами, семья Мэн была поражена. Разве она ездила не за медицинским советом? Как она оказалась в таком состоянии? Ван Тин, что с тобой приключилось? Мэн Дафужин чувствовала себя неловко, но поспешила помочь. Тетя, когда Лин Ван Тин увидела, что семья Мэн вышла встретить ее, она больше не могла скрывать свою обиду. Она слабо оперлась о Мэн Дафужин. Мэн Дафужин оттолкнула Лин Ван Тин, желая поскорее отстраниться, но мягко спросила: «Что с тобой случилось? Разве ты не пошла за советом к божественному доктору Мо? Почему ты в таком виде?» Лин Ван Тин не знала, что за желтые пятна покрывали ее одежду, но от нее воняло, а в волосах, как впрочем и на лице, было сено, которое выглядело скользким, делая картину еще более отвратительной. «Тетушка», как только Мэн Дафужин упомянула божественного доктора Мо, Лин Ван Тин почувствовала себя еще более несправедливо обиженной. Она ничего не говорила, а лишь склонила голову. Лин Чуцзю не сделала шага вперед, она лишь посмотрела на теневого стража издалека. Теневой страж, похоже, понял, что хотела спросить Лин Чуцзю. Она мягко покачал головой, говоря, что Лин Ван Тин потерпела поражение. Лин Чуцзю тоже слегка кивнула и ничего не сказала, но улыбка в ее глазах стала еще глубже. Было бы более странно, если бы Лин Ван Тин преуспела. Мэн Дафужин оглядела Лин Ван Тин. Хотя она была недовольна результатом, она ничего не могла сказать. Поэтому она похлопала Лин Ван Тин по спине, утешая. «Ван Тин, ничего, что тебе это не удалось. Это наше семейное дело, мы сами сходим к божественному доктору Мо». Лин Ван Тин утверждала, что делает это из любви к бабушке, но, когда с ней обошлись немного несправедливо, она повела себя так, будто это была вина семьи Мэн, и они должны пожалеть ее. Лин Ван Тин знала, что у нее ничего не вышло, поэтому она непременно их расстроит. Она этого не хотела. Лин Ван Тин сделала глубокий вдох и извинилась. «Тетя, дело в том, что я просто недостаточно хороша. Пожалуйста, не вините божественного доктора Мо, вините только меня. Какое отношение к этому имеешь ты? Божественный доктор Мо, эксцентричный врач. Мы обдумаем, как иметь с ним дело». Хотя Мэн Шия и Мэн Эрлай были разочарованы, в конечном счете они не могли обвинять Лин Ван Тин, а просто перестали высоко ценить. «Ван Тин, пойдем, тетя поможет тебе переодеться». Мэн Дафужин не могла вынести запаха Лин Ван Тин. Она хотела увести ее как можно скорее, но Лин Ван Тин сразу отказалась. «Тетя, мне еще нужно сказать кое-что моей сестре». «Кое-что». Лин Ван Тин не успела даже начать, как Лин Чуцзю уже прервала ее. «Ван Тин, что ты хотела сказать?» — спросила Лин Чуцзю, но не стала дожидаться ответа, сразу же добавив: «Может быть, ты хочешь сказать, что божественный доктор Мо опозорил тебя из-за меня, или что божественный доктор Мо устроил тебе проблемы и не захотела смотреть бабушку из-за меня? Если это так, тебе не обязательно говорить это, потому что я уже говорила тебе ранее, что Ся Ван Фу и божественный доктор Мо состоят в конфликте. В конце концов, если бы это было не так, я бы пошла к нему сама и не посылала бы тебя». Лин Ван Тин смотрела на Лин Чуцзю широко открытыми глазами. Она не могла поверить, что Лин Чуцзю была так бесстыдна, переложив на нее всю ответственность, лишая малейшей возможности пожаловаться. Лин Чуцзю покачала головой и посмотрела на Лин Ван Тин с отвращением. «Ван Тин, я уже говорила это прежде. Не позорь семью Линь, но посмотри на себя, в тебе не осталось и намека на леди. Есть много способов попросить божественного доктора Мо вылечить бабушку, не нужно было плакать и умолять, даже личный визит был необязателен. Ты только унизила свое положение, ты не говорила этого раньше». Лин Ван Тин была так зла, когда услышала, что она не обязана была идти лично. Так почему же Лин Чуцзю тогда послала ее прямо туда? При желании можно добиться всего. Мы лично просили божественного доктора Мо вылечить бабушку, чтобы показать нашу искренность, но он этого не оценил. Тогда у меня не остается выбора, кроме как использовать другой метод. Лин Чуцзю признавала, что играет с Лин Вантин. Ну и что с того? Какой другой метод? Глаза Лин Вантин вспыхнули. Она не могла скрыть свои расчеты. Лин Чуцзю словно не видела это и продолжила мимоходом. Если просить бесполезно, тогда придется приказать. Божественный доктор Мо не слушает чужие слова, но он не осмелится ослушаться императора или наследного принца. Вантин, если ты попросишь кран-принца, разве он не поможет тебе с этим? Изначально семья Мэн была разочарована, но, когда они услышали слова Лин Чуцзю, их глаза округлились и они посмотрели на Лин Вантин в ожидании ответа. В другой раз Лин Вантин надулась бы от гордости, но она только что села в лужу по вине Лин Чуцзю. Теперь Лин Вантин не могла не колебаться, так что сердца семьи Мэн охладели. Когда Лин Вантин уже собиралась ответить, Лин Чуцзю снова оборвала ее. «Вантин, если это неудобно, просто забудь об этом. Я пойду и поговорю с божественным доктором Мо вместо тебя. Проще говоря, они должны испробовать все, чтобы вылечить старую леди. Чуцзю, у тебя доброе сердце». Услышав ее слова, братья Мэн были тронуты. «Мы оставляем это дело тебе». Трое братьев Мэн хотели бы пойти сами, но при их положении божественный доктор Мо просто не примет их всерьез. Глава 287. Самоубийство. Кто заставил его умереть? То, что Лин Чуцзю сказала перед семьей Мэн, было не просто разговорами. Она серьезно хотела попросить божественного доктора Мо вылечить старую госпожу. Просто. Но к такому Лин Чуцзю была не готова. Если она действительно хотела, чтобы старая госпожа поправилась, она должна была подготовить такие условия, которые были бы эффективнее, чем просьба. Однако кто знает почему, но не успела Лин Чуцзю посетить тюрьму, как получила известие, что божественный доктор Мо скончался. Почему он вдруг совершил самоубийство? Когда до нее дошли новости, Лин Чуцзю была поистине шокирована. Спустя всего одну ночь божественный доктор Мо совершил самоубийство. Главный вопрос заключался в том, почему он убил себя, когда она была готова попросить его о помощи старой госпоже. Они с божественным доктором Мо всего лишь враги. Лин Чуцзю была крайне зла и немедленно призвала теневого стража Сятинья. Почему? Почему божественный доктор Мо совершил самоубийство? Госпожа, некто из дворца вчера втайне посетил божественного доктора Мо. О чем они говорили, неизвестно, но после этого божественный доктор Мо наложил на себя руки. Сведения, которые изложил теневой страж, тоже исходили от Сятинья, но были неполными. Если Лин Чуцзю хотела узнать все детали, ей нужно было пойти и поговорить с Сятинья лично. Ты уверен, что труп действительно принадлежал божественному доктору Мо? Он в самом деле совершил самоубийство или кто-то убил его? Лин Чуцзю несколько раз имела дело с божественным доктором Мо. Она не могла представить, чтобы кто-то вроде божественного доктора Мо наложил на себя руки. Судебный врач осмотрел труп и подтвердил, что божественный доктор Мо убил себя сам. Также докладывают, что перед смертью он написал письмо с раскаянием, но его содержание пока еще держится в тайне. Ваш покорный слуга осмелится предположить, что божественный доктор Мо совершил самоубийство из-за судебного процесса, который против него велся. Это действительно были соображения теневого стража. Изначально он не хотел ничего говорить, но видя, как его госпожа огорчена, он мог только сказать как можно больше. Письмо с покаянием, не слишком ли много совпадений? Похоже, с божественным доктором Мо действительно что-то случилось. Лин Чуцзю внезапно встала со стула, но не поспешила выйти. Вместо этого она опустила глаза и сказала: «Должно быть, там замешано что-то более ужасное, чем покупка детей в Циэньтон. Возможно ли, что они нашли доказательства того, что божественный доктор Мо проводил эксперименты на людях?» Глаза Лин Чуцзю загорелись, и она быстро вышла. Когда она покинула комнату, то встретила свои четыре служанки. Фэй Цуй и остальные три подошли к Лин Чуцзю, чтобы доложить о своем приходе. Но не успели они и рта открыть, как Лин Чуцзю сказала: «Просто занимайтесь своими обычными делами, я сейчас очень занята». Фэй Цуй и остальные были очень рады снова служить Лин Чуцзю, но Лин Чуцзю явно их проигнорировала и казалась отчужденной. «Ван Фэй больше не доверяет нам?» Фэй Цуй и остальные переглянулись, они не решались пошевелиться. Когда Лин Чуцзю выскочила из комнаты, теневой страж думал, что она собирается найти Сятинья, но в результате Лин Чуцзю попросила людей приготовить для нее карету, чтобы выехать из Сяванфу. Ван Фэй уехала, Су Чао угрюмо посмотрел на Сятинья, но в глубине души он чувствовал нечто похожее на спокойствие. Другие люди этого не замечали, но он видел, что Сятинья ждал, что Лин Чуцзю войдет в его дверь, хотя и не любил никого ждать. Су Чао полагал, что такой скучный человек, как Сятинья, встретив такую умную и осторожную женщину, как Лин Чуцзю, однажды задохнется насмерть. Сятинья посмотрел на Су Чао и сказал: «Пошлите кого-нибудь следить за ней, не позволяйте собакам бросаться на стену». Похитители детей семьи Мэн еще не раскрыты, поэтому Сятинья волновался о том, что Лин Чуцзю выезжает из дома одна. Лин Чуцзю, сама того не зная, подвергала себя слишком многим опасностям, хотя большинство из них грозили ей из-за него. «Я послал больше двух теневых стражей наблюдать за ней, так что ты можешь быть спокоен, с Ван Фэй ничего не случится. Но я не уверен насчет того, что произойдет завтра в долине Горного Ветра». Все знали, что, если Лин Чуцзю пойдет в долину Горного Ветра завтра, это будет очень опасно. «По поводу завтрашнего дела, ты ничего не должен предпринимать», — Сятинья постучал пальцем по столу, что означало, что это было беспроигрышное решение. Когда Лю Бай заметил, что обсуждение этого вопроса закончилось, он заговорил о сражениях на линии фронта. Их армии теперь прятались в лесу, у них было достаточно припасов, и они не потеряли ни одного из 200 тысяч солдат. Только раненые воины остались в казармах на лечении у доктора У, смертность среди их солдат также понизилась. Метод лечения ранений, которому Ван Фэй научила доктора У, вдвое увеличил скорость выздоровления солдат. К тому моменту, когда ты поедешь на поле битвы, даже раненые смогут присоединиться к войску. В этом отношении Лю Бай не мог не похвалить Лин Чуцзю. Ее способ лечения очень им помог. Сятинья кивнула и сказал, что знает об этом, а затем спросил: «Сколько еще достопочтенный Сюй сможет продержаться?» «Если достопочтенный Сюй не сможет больше держаться, у императора останется только два варианта. Он или пошлет другого военного командира, или позволит ему присоединиться к битве». Судя по нынешней ситуации на войне, Сятинья полагал, что вероятность того, что его пошлют на фронт, была высока, потому что прибывали принцесса Юга и принц Запада. Восточная страна не могла позволить себе потерять лицо. Там все еще достаточно зерна и солдат, у них не будет проблем в ближайшие месяц-два. Когда придет осень, страна Севера определенно начнет большое наступление, чтобы забрать свои ресурсы. Если император не хочет, чтобы страна Севера пополнила продовольственные запасы и наращивала силы, необходимо победить ее, пока не наступит осень. Если их оттеснить, они больше не осмелятся собирать припасы. Лучше закончить все дела в столице в течение месяца. Сятинья знал, что он отправится на войну через 2 месяца. Когда это время придет, единственным человеком, который останется в столице, будет Лин Чуцзю. Если она этого не выдержит, никакого будущего у них не будет. Дело Циэньтан нельзя закончить, но с остальным можно разобраться, нахмурившись, сказал Су Ча. У Сятинья было много врагов. Однако, помимо императора, с остальными было легко справиться. Если только Сятинья не убьют в бою, эти люди не решатся ничего сделать. Дела Циэньтан можно на время отложить. Если наши враги не сделают ход, это значит, что они не выступят против Лин Чуцзю, поэтому его больше тревожило другое, что насчет Юга и Запада. По предварительным подсчетам, принцесса Юга и принц Запада прибудут в столицу через 2 дня, но кто знает, что они планируют. Принцесса Юга приедет через 10 дней, но принц Юга уже искал Ван Фэй. В конце концов, когда Ван Фэй спасла тех двоих, это произошло на глазах у многих людей, Су Ча пытался стереть следы того происшествия, но там было слишком много народу. Су Ча не мог закрыть рты всем. В южной стране все еще много старых фракций, которые скрываются. Пошлите им новости. Сятинья не собирался помогать старым министрам Юга, защищая их маленького принца вечно. Если в южной стране начнется гражданская война, это будет хорошо. Хорошо, я сообщу старым министрам, чтобы они забрали детей как можно скорее. Су Ча тоже вздохнул с облегчением, разрешив самую главную проблему. Бывший принц южной страны был хорошей шахматной фигурой, но с ней также было и много хлопот. Если он умрет под их защитой, старые силы Юга непременно выместят свой гнев на них. Хоть они и не боялись, Было неприятно находиться в рое мух, букв, в крайности собака бросается на стену, пойти на отчаянный шаг, загнанный в угол.